Глава 4. Лицемерие. Риордан снимал кров и стол в торговом квартале. Здесь селились люди с положением. Купцы, чиновники, владельцы мастерских. Поэтому аренда стоила тут недешево. Хотя и не так запредельно дорого, как на Цветочной улице и в ее окрестностях. Владелец дома, в котором он проживал, был крупным торговцем пушниной, вел дела со скорняками и охотниками. Риордану это было по сердцу, а кроме того, через него он мог свободно посылать деньги родителям. Его родная деревушка Вейнринг находилась на севере, откуда в Авергор поставлялись самые лучшие меха. Хасколд, арендодатель Риордана, каждый месяц отправлял в те края торговые караваны. Это был мужчина невысокого роста, крепкий и жилистый. Хасколд в молодости сам много раз участвовал в охотничьих экспедициях, бывал в том числе и на склонах Тиверийского хребта, в родных краях Риордана. Когда Хасколд узнал, что его постоялец тот самый Риордан, молва о котором уже полгода не смолкает в Авергоре, он первым делом уточнил, правду ли болтают, что Риордан в одиночку одолел синего барса. Получив утвердительный ответ, Хасколд добавил, что люди говорят, дескать, в тот момент Риордану еще не исполнилось 18 лет, а шкура барса оказалась без единого изъяна и потом была продана личному портному короля за 80 золотых. После того, как постоялец подтвердил и эти слухи, Хасколд снизил ему арендную плату вдвое. Он заявил, что не может брать больше с человека одной с ним профессии. Впрочем, Хасколд тут же вернул себе упущенную прибыль, поскольку отказался платить местному криминальному за провилие ежемесячный взнос за дружбу. Он мотивировал свой отказ тем, что теперь под его кровом проживает человек из тайной полиции, и ему, Хасколду, невместно поддерживать связи с преступными элементами. Люди криминального главаря обратились к Риордану за разъяснениями. Обычная практика была такова. Представители закона не ломают систему и получают за это отступные. Риордан отказался сотрудничать. Он заявил, что пока не желает менять местные порядки, но раз Хасколд решил не платить, значит, так все и будет. Риордан предупредил отдельно, что если вдруг у его арендодателя возникнут какие-то неприятности, то вся местная банда просто исчезнет с лица земли. И еще выдал вежливый совет — обходить их дом третьей дорогой, чтобы лишний раз не попадаться ему, Риордану, на глаза. Мало ли какое у него будет в тот момент настроение. Кроме дома, своего дела и решительного нрава, у достойного Хасколда имелись две дочки-погодки. Барышни только-только вступили в возраст, когда девушки при встрече с харизматичными мужчинами начинают испытывать смутное душевное томление. Обе миловидные, стройные брюнетки. Обе одевались согласно своему высокому статусу и для местных парней наверняка были желанной, но пока еще запретной добычей. Риордан для обеих дочек Хасколда стал кем-то вроде небожителя. Городская легенда, первая шпага Овергора и приближенный визира, он сам того не желая вдребезги разбил нежные девичьи сердца. При встречах с ним грудь у барышень начинала порывисто вздыматься, пальчики трепетали, а локоны становились непослушными, поэтому их требовалось срочно поправить. Риордан вынужден был отказаться от совместных ужинов с семейством Хасколдов. Он начал всерьез переживать, что после того, как их руки случайно столкнутся над солонкой или приборами, с девушками может приключиться судорога или что-нибудь похуже. С тех пор Риордан стал находить под дверью своей комнаты любовные послания. Некоторые содержали красноречивые намеки на возможные экстаз и негу. Хасколд и его жена наблюдали за этой нежной осадой с улыбками и затаенной надеждой. Все изменилось в один день, когда в обители Риордана впервые появилась Парси. Дело в том, что в Глейпине фрейлины пребывают на положении каторжан. У них почти нет личного времени, в любой час ночи любая из девушек может быть призвана к своей госпоже. Если та вдруг пробудилась и желает, чтобы ей почитали, значит, фрейлина будет читать. Зевать и тереть глаза категорически запрещалось. Даже в выходной день, чтобы отлучиться за пределы Глейпина, требуется особое разрешение статс-дамы, представленной к фрейлинам в качестве надзирателя. и если разрешение будет вымолено, девушку отпустят только с сопровождающим. Это может быть либо стражник, либо агент тайной полиции. Во-первых, так делается из-за соображений безопасности. Каждая фрейлина — умопомрачительная красавица, за обладание которой некоторые горячие головы могут пойти на что угодно, даже на похищение. Во-вторых, если отпускать фрейлин одних и бесконтрольно, то они рьяно примутся устраивать свою личную жизнь, и через полгода половина из них окажется замужем, а прочие — на сносях. В результате штат фрейлин придется набирать заново, а это колоссальная проблема. Одно обучение этикету чего стоит. Конечно же, в этой железной сети слежки и надзора давным-давно были подпилены целые звенья, но это отдельная история. Сейчас речь идет о возможности фрейлин покидать Глейпин. Такая возможность у них все же имелась. Один раз в два месяца каждая фрейлина получала право провести сутки за пределами дворца. В теории, чтобы встречаться с родными, с которыми была долгое время разлучена. На практике все получалось совсем по-другому. Когда пришла очередь Парси на увольнительную, она оформила ее, как полагается, но провела эти сутки с Риорданом в его квартире. Сначала они решили предпринять все меры, чтобы Парси осталась неузнанной. Огласка могла повредить им обоим, в особенности девушке. Риордан привез Парси к себе в закрытом ландо, ее лицо было сокрыто за черной вуалью. Но после бурной ночи они без колебаний отбросили всю конспирацию. Это было их взаимное признание в любви, которое прозвучало без слов. С тех пор прошло больше месяца, но сердце Риордана до сих пор начинало учащенно биться, когда он вспоминал этот день. Потому что это был самый яркий, самый счастливый день за всю его жизнь. Им было хорошо вдвоем не только в минуты близости, а каждую секунду, которую они были вместе. Сияющие глаза Парси обещали: «Так может быть всегда. Тебе стоит просто захотеть». Риордан понимал, что он опьянен ее красотой и нежностью, но ничего не мог с этим поделать. Это было как полет. Он словно отрывался от земли и парил. Они позавтракали в небольшом кафе, не обращая внимания на взгляды, потом наняли коляску и укатили к Серебряным воротам, чтобы полюбоваться на виды. Ближе к вечеру поужинали в дорогом ресторане, а дальше вернулись в апартаменты Риордана, откуда уже не вышли до самого утра, когда Парси предстояло вернуться на службу в Глейпин. Но безудержное счастье одних подчас оборачивается опустошающим горем для других. Новость о том, что в апартаментах Риордана находится женщина, во мгновение ока облетел особняк Хаскалдов. Чуткий к любым шорохам Риордан ни раз и ни два различал снаружи тихий скрип половиц. Кто-то тихонько подкрадывался к двери, прикладывал к ней ухо и также тихо исчезал. Конечно же, он догадывался, кто это мог быть, равно как и о том, как терзали сердца шпионов звуки, которые исходили из его комнаты. Но сестры продолжали питать надежды. Подумаешь, женщина. В конце концов, Риордан — мужчина и имеет право на плотские удовольствия. Это совсем не делает его недоступным для матримониальных планов. А скорее наоборот. Он не просто мужчина, он ценит женскую красоту, а, стало быть, является законной мишенью для любовных стрел. Окончательно сосуд с надеждами сестер разбила история в ванной. Дело в том, что примерно за неделю до приезда возлюбленной Риордан установил в своей комнате большую фаянсовую ванну. Она оказалась настолько громоздкой, что ее пришлось заносить через окно, для чего соорудили целые строительные леса, поскольку Риордан обитал на втором этаже. Это событие привлекло всеобщее внимание. Обе дочки Хаскалда нанесли Риордану визит, чтобы посмотреть на его приобретение. Наверняка каждая из них в этот момент представляла в ванной себя, обнаженной, во фривольной позе, с бокалом легкого вина в руке, а рядом стоял Риордан, пожираемый страстью и желанием. Все прояснилось через неделю, когда Риордан с Парси вернулись с прогулки и приказали наполнить ванну. Для таких целей внизу, на кухне, имелся изрядный железный бак, в котором по необходимости нагревали большой объем воды. Через час все было готово, но прислуга почему-то оказалась занята, и обязанность таскать воду для ванны выпала на долю дочек Хаскалда. Когда они поднялись в комнату своего важного постояльца, им открылась картина, которая вмиг похоронила все мечты. Перед зеркалом на стуле в изящном пеньюаре расположилась Парси и подкалывала вверх свои пышные волосы. Полка под зеркалом уже превратилась в женский будуар. Там стояла вереница пузырьков и баночек, которые оставят равнодушным мужчину, но о многом расскажут женщине. Сестры увидели, что перед ними не просто женщина, которая появилась, чтобы скрасить будни мужчине. Это возлюбленная, причем обладающая такой убедительной красотой, которая не оставляла соперницам даже крохотного шанса. Дочки Хаскалда таскали тазы с водой с видом, будто хоронят свою любимую канарейку. Парси не обращала на них ни малейшего внимания. Риордан не мог оторвать от нее взгляда. Когда ванну наполнили, Парси, не поворачивая головы, обронила: «Спасибо, милочки. А теперь принесите еще один большой таз с кипятком. Мы будем подливать из него по мере необходимости, чтобы вода в ванной не остывала». Непонятно, почему такие простые слова вызвали взрыв. Но, возможно, причина крылась в безразлично повелительном тоне. Так разговаривают с прислугой. Но пустой тазик, который держала в руках младшая дочка Хаскалда, с грохотом полетел на пол. Девушка в гневе топнула ногой и уперла кулачки в бока. Фрейлина принцессы Веры медленно повернулась к служанке и в недоумении изогнула бровь. Но потом Парси вгляделась в красное от негодования личико дочери Хаскалда и звонко расхохоталась. «Если вам когда-нибудь понадобится эталон жестокости, смело берите в этом качестве отношение женщин друг к другу в любовных вопросах». Смех соперницы подействовал на молодую девушку сильнее оплеухи. Она опрометью бросилась вон из комнаты. Парси шутливо ткнула кулачком в бок Риордана, который топтался рядом и делал вид, будто ничего не понимает. «Дорогой, сдается мне, что за водой придется идти тебе. Нет, ну каков сердцеед, а по виду и не скажешь». С этого дня записочки перестали появляться под дверью жильца. Вокруг Риордана установилась любовная тишь и безветрие. Он перестал случайно сталкиваться с дочерями Хаскалда в коридорах и лишь когда выходил из дому, замечал, как девушки провожают его взглядами из окон. Сегодня он привычно зашел на общую кухню, что располагалась на первом этаже, и попросил подать ужин в его комнату. Не успел Риордан подняться к себе на второй этаж, как дверь, что вела на хозяйскую половину, отворилась, и в коридор вылетел Хаскалд. Торговец пушниной сжимал в руках головной убор и явно куда-то торопился. «А, господин Риордан, рад вас видеть! Как прошел день?» «Благодарю, благополучно. А я вот бегу к вратам удачи. Завтра объявят состав боевой десятки. Хочу попробовать заработать пару десятков рейсов». В каждом районе Овергора работало несколько букмекерских контор, не считая частных дельцов и подпольного тотализатора. На ставках спускались целые состояния. Молва о везунчиках передавалась из уст в уста. Не раз и не два за месяцы службы Риордану приходилось разбираться с нечистыми на руку букмекерами. Врата удачи считались крупным и уважаемым заведением, где никогда не зажимали выигрыши. Риордан жестом велел Хаскалду остановиться. «Погоди, на кого ты ставишь?» «Из верных источников мне сообщили, что на парапет выйдут два сына Овергора, кавалер и крушитель. Насчет второго я сомневаюсь, наверняка отмажет богатый папаша. А вот кавалеру предстоит постоять за честь своего древнего рода». Риордан подавил усмешку. «Два его врага. Крушитель сломал ему правую руку, а с кавалером наверняка дело дошло бы до дуэли, если бы еще раньше Риордана не исключили из воинской школы. Легковерный Хаскалд, слухи, подобные этому, нарочно распускались накануне важных событий, чтобы взвинтить заведомо проигрышные комбинации. Если поставишь, потеряешь все свои деньги». «Да неужели?» — ахнул Хаскалд. «А на кого тогда?» «Ставь на Дертина, призванного из прочного круга. Не ошибешься». Риордан вынул из кармана кошелек, который подарил ему Накнир, и достал горсть золотых монет. «Вот, сделай и за меня ставку. Только не болтай, от кого узнал насчет Дертина, понял?» Хаскалд с готовностью кивнул, мысленно подсчитывая барыши. Он поблагодарил постояльца и бегом спустился по лестнице. А Риордан направился к себе, размышляя по дороге о превратностях судьбы. Его друг готовится встретить смерть на парапете доблести, а он, не моргнув глазом, пытается заработать на его гибели. Впрочем, есть еще время. Может быть, ему все-таки удастся договориться с Биккартом. Поутру он проснулся, быстро проглотил завтрак и несколько минут в нетерпении ходил из угла в угол, дожидаясь, пока слуги принесут ему вычищенное платье. Наконец в его дверь постучали. Камзол повесили снаружи на дверную ручку, а в коридоре остался запах любимых духов младшей дочки Хаскалда. Девушки разговаривают намеками. Здесь Риордану ясно давали понять, что к нему до сих пор не расположены. Отлично. Это его вполне устраивало. Он вышел из дому, пытаясь прикинуть очередность задач. Сегодняшний день был до краев насыщен серьезными делами и встречами. Сначала визит в воинскую школу и беседа со Скиндером и Биккартом. Вряд ли она что-то даст, но попробовать он обязан. Потом ему предстояло навестить дом Унбога. Сам принц давно переехал в Глейпин, а в его резиденции на Цветочной улице заправлял мастер Кармарлок. В разговоре с глазу на глаз с ним Риордан рассчитывал понять, имеет ли отставной поединщик отношение к резне, что набирало обороты в криминальном мире Овергора. После Риордану надлежало предстать перед Накнейром и подробно изложить ход беседы до мельчайших деталей. А еще было нужно успеть посетить ювелирную мастерскую и купить для Парси какую-то ценную безделушку. Накнейр сказал: «Экземпляр для ее сундучка». У Парси придирчивый вкус, так что Риордану предстояло проявить всю свою фантазию. Ну и вечером его ждала встреча с возлюбленной. От радостного предчувствия у Риордана на мгновение защемило сердце, а все тревоги куда-то отступили. Парси подарит ему эту ночь, и, как и всегда, потом у него будет несколько дней кружиться голова от одних только воспоминаний. Над Овергором плыло синее пламя. Это значит, что на вышке воинской школы уже зажгли факел. Сигнал, что сегодня произойдет нечто важное. Риордан вспомнил, как в первый день их пребывания в школе кто-то из его земляков спросил Скиндера, начальника учебной части: «А почему пламя синее?» «Потому что наш флаг синий, кретин», — ответил капрал, чем снял все дальнейшие расспросы. Площадь перед воинской школой с самого утра начала заполняться зеваками. На трибунах, окружавших центральный плац, тоже было полно народу. Стража не пропускала на территорию школы посторонних, но для личного секретаря-визира сделали исключение. Стоило Риордану шагнуть за резные ворота, как с трибун донеслось: «Глядите, бесноватый явился! Никак зашел повидаться со своими? Эй, Риордан, Овергору будет не хватать тебя на парапете доблести!» Горожане еще не забыли его боевое прозвище, но теперь оно звучало не так, как прежде. Любая толпа незрячая, ее любовь и ненависть слепы. В голосах горожан Риордан уловил оттенки недовольства, как будто он сам исключил себя из школы. Когда-то он был их надеждой, а теперь ему предстояло превратиться в дезертира с поля боя. Даже в случае, если Фолс будет повержен, к Риордану не станут относиться лучше. А уж если Овергор снова потерпит поражение, то его заклеймят позором, словно он напрямую к этому причастен. На центральном плацу в этот час было многолюдно. Персонал школы готовился к торжественному построению. Скоро Биккарт огласит состав боевой десятки. Риордан видел много знакомых лиц, но его глаза были прикованы к трем поединщикам, что беседовали между собой чуть в стороне от парадного крыльца. Это были три его земляка. Три бывших деревенских паренька из Вейнринга, менее года назад волею судьбы заброшенные в столицу. Ядро его сообщества — прочный круг. Три верных товарища, которые вместе с ним поклялись стоять друг за друга до конца. Они были заняты разговором и пока не заметили его приближения. Риордан шел к землякам и дивился, как же они изменились за последний год. Тиллиер был высоким и гибким, он обладал отменной реакцией, но ему не хватало выносливости. Теперь его фигура стала похожа на клинок шпаги Риордана. От нее веяло стальной крепостью. Коренастый крепыш Хоракт превратился в настоящего здоровяка. Его мощная грудь стала еще шире, плечи раздались. Наверняка боевой топор смотрелся легким перышком в его могучих руках. Сильнее остальных преобразился здоровяк Дертин. Еще год назад он выглядел на фоне других курсантов настоящим гигантом, хотя в нем еще оставалось что-то от сельского увольня. Двигался тогда он по-юношески угловато. Теперь же Риордан увидел настоящего атлета, тренированную стать которого не могли скрыть просторные одежды. От него исходило ощущение непобедимой силы, злой энергии, готовой крушить все без разбора. «Сладкой погибели, поединщики!» — поприветствовал их Риордан. «Привет, арбитр!» — отозвался Дертин. Он назвал друга титулом их тайного общества, отдавая дань детским воспоминаниям. «Здравствуй, Риордан!» — улыбнулся Хоракт. Друзья не поприветствовали его как равного и имели на это полное право. Риордан сошел с дороги, ведущей на парапет доблести, тогда как они сделали по ней новые уверенные шаги. «Рад видеть четвертого человека в Авергоре. Так возвеличила тебя толпа. Говорят, ты настолько зазнался, что пинком открываешь дверь в кабинет визира». Тиллер, как обычно, был многословен. «А с виду все такой же щуплый. Привет, малыш Риордан!» «Зато вас просто не узнать», — не реагируя на подначки товарища, заметил Риордан. «Рад видеть, что настои доктора Пайрама действуют как надо». «О, да, мы все на пике формы», — усмехнулся Тиллер. «Не хочешь как-нибудь заглянуть и поработать с нами на плацу? Теперь, думаю, мы с тобой будем на равных, тем более, что тебе всегда трудно было против Протазана». Протазан был боевой дисциплиной Тиллера. И он был прав. В бою против легкой алебарды Риордану действительно приходилось очень тяжело. «Что ты? Он теперь стал еще более опасен, чем раньше», — возразил Хоракт, тонкой улыбкой показывая, что его слова не стоит воспринимать всерьез. «Знаешь, сколько он народу перекрошил за полгода? Риордан, на улицах болтают, будто ты превратился в настоящего убийцу. Врут или как?» «Врут», — ни секунды не колеблясь, ответил Риордан. «Ну что обо мне толковать? Сегодня ваш день». «Ты уже знаешь?» — вполголоса спросил Дертин. «Да. И я здесь по этому поводу. Значит, ты в первой десятке?» «Мне оказана такая честь», — Дертин отвесил легкий поклон. «Постараюсь не посрамить Авергор и Вейнринг». «Наш здоровяк покажет Фолсу, что такое настоящая сила», — воскликнул Тиллиер. «Мы с Хорактом в пятерке резерва. Может, и нам посчастливиться». «Посчастливиться?» — переспросил Риордан. «В чем посчастливиться? Вспомните наши планы. Дертин мечтал перевестись в городскую стражу, а теперь Биккард посылает его на верную смерть. Дертин, против вас выйдет знаменитая голубая сталь Фолса. Тебе предстоит вступить в бой с опытными поединщиками. А ты увидел свой боевой молот менее года назад. Подумай, каковы твои шансы?» «Мне поставили всего 10 комбинаций, верно?» — спокойно возразил Дертин. «Но со мной занимался сам Биккард. Я знаю свои движения наизусть. Их достаточно для победы. Основной упор был на подвижность и реакцию. Я молотобоец, не забывай. Моя задача не фехтовать, моя задача попасть». «Ладно, пусть ты снимешь с их доски одну фигуру. Если повезет, даже две. Но сам все равно погибнешь. Ты понимаешь это, дружище?» — не унимался Риордан. Дертин равнодушно пожал плечами. «Если этого окажется достаточно для Авергора, с меня довольно. Мы поединщики, Риордан, живем дважды. Богиня волков Скельда дарует вторую жизнь тем, кто сложил голову на парапете доблести». У Риордана опустились руки. Настои доктора Пайрама вкупе с проповедями отца Вилайди сделали свое дело. Его друзьям полностью промыли мозги. Они готовы к парапету, а вздумай Риордан сейчас помешать, то станет их врагом на всю жизнь. Видя замешательство товарища, Тиллер рассмеялся. «Такое чувство, что малыш Риордан только что понял, для чего существует воинская школа. Мы уже трахнули смерть, старина, и теперь не боимся ее. Она нам улыбается». «Трахнуть смерть» — любимая идиома Биккарта. Риордан вспомнил, как они гадали в первый день пребывания в школе, что же это такое — трахнуть смерть. Просто шутка или все будет по-настоящему? Теперь Риордан знал, что все происходило взаправду. Вечеринка смерти завершала обряд инициации поединщиков. Для действа нанимались самые лучшие куртизанки Овергора. Девушкам отваливали целые состояния, так что попасть на вечеринку для них было за счастье. Курсантов же перед завершением обряда поили такими настоями, что для них стирались грани реальности, а чувства обострялись до предела. Девушки наряжались в костюмы смерти. Их образы были устрашающими и соблазнительными одновременно. Полумрак и отсветы масляных факелов размывали действительность до полусна. Утром курсанты просыпались не просто мужчинами, познавшими сладость женской любви. Они пробуждались повелителями смерти, такой неизбежно желанной и одновременно податливой их воле. Страх сменялся ощущением власти над смертью. Эти воспоминания были отчасти вызваны дурманящими травами в настоях доктора Пайрама. Скорее всего, курсанты понимали это, но все равно не могли отменить их последствий. «Они теперь не боятся смерти. Они ее трахнули», — так говорил Биккарт, и так оно и было. Над центральной площадью завыли медные трубы, созывая поединщиков на построение. На трибунах не осталось ни единого пустого места. Синий огонь овергорского факела достиг небывалых размеров. Теперь от него отрывались куски сапфирового пламени и таяли в небе над столицей. «Нам пора, друг», — сказал Дертин. «Если хочешь, заскакивай позже, ладно?» Риордан кивнул с тяжелым сердцем. Он может говорить с ними сколько угодно, но теперь они были на разных сторонах оврага и перестали слышать друг друга. Нет, не оврага, а парапета доблести. Он так и остался в толпе зевак, тогда как его друзья купались в лучах славы прямо по его центру. Он уже развернулся, чтобы направиться к воротам школы, когда за спиной раздался властный голос. «Постой, Риордан! Ты мне нужен!» Его окликнул Скиндар, начальник учебной части. Человек, который завербовал его самого в тот же день, когда Риордан вернулся с охоты на синего барса. Первые шаги в школе он делал под присмотром Скиндара и сохранил о своем наставнике самые лучшие воспоминания. Сегодня на плечи Скиндара была небрежно наброшена парадная мантия. Через несколько минут ему предстояло открывать торжественное построение. «Приветствую вас, господин капрал», — сказал Риордан. «Оставим титулы. Как хорошо, что ты здесь. Я собирался на прием в Глейпин, но теперь смогу через тебя передать послание на Кнейру». «Я слушаю». «После объявления десятки мы закрываем школу на карантин, сажаем в казармы всех, и основной состав, и резервистов, и даже курсантов». «Надолго?» «До войны. Не будет даже отпусков, чтобы проститься с родными. Ни одной увольнительной. Все будут заперты здесь до того момента, пока герольды не пригласят нас через золотые ворота ступить на парапет». «Ого! Чем вызваны такие строгости?» «Секретностью? Чем же еще? Состав наш мы объявим, как полагается, но постараемся сохранить в тайне расстановку внутри состава. Желающих пронюхать о наших планах будет предостаточно. Риордан, нам нужен купол абсолютной тишины над воинской школой, чтобы все носы, которые сюда сунутся, были отрублены по самые уши». Риордан кивнул. «Сделаем. Что-то еще?» Скиндар вздохнул и пристально посмотрел на своего бывшего ученика. «Да, самое важное. Тебе не нужно объяснять, что наша главная задача — не сделать сюрприз Фолсу с нашей расстановкой, а грамотно подстроиться под их боевой порядок. Иначе шансов у нас нет». «Понимаю. Значит, нам нужно узнать о расстановке голубой стали не меньше, чем за неделю до начала кампании. От этого будет зависеть все — и наша победа, и жизни поединщиков». Риордан невольно присвистнул. «Ничего себе задача! Скиндар, меня нельзя назвать докой в шпионских делах, но даже я понимаю, что в ходу будет десяток списков, и каждый будет предлагаться как подлинный. Но все могут оказаться заведомо ложными. Так бывает всегда, но в этот раз парень нам нужен настоящий, с гарантией». Риордан задумался. Скиндер терпеливо ждал его ответа. К капралу уже дважды подбегал паренек в одеждах герольдов, чтобы позвать на церемонию, но тот оба раза отмахивался от гонца. Наконец Риордан ответил. «Скиндер, вы требуете невозможного. За боевую расстановку отвечает лично мастер войны и может изменить ее в последний момент. Если даже мне удастся добыть список, за его достоверность никто не сможет поручиться. Или вы предлагаете выкрасть их военного министра и жестоко пытать? Но даже в этом случае добытым сведениям будет грош цена, потому что его преемник все немедленно поменяет». «Хорошо, согласен. Тогда я скажу так. Сынок, нам нужны любые сведения, которые помогут Авергору на парапете. Могу я рассчитывать хотя бы на это?» «Теперь задача упрощается. Вы получите информацию о голубой стали, капрал Скиндер. Но могу ли я ответно рассчитывать на то, что Дартин выйдет на парапет 10-м по счету?» «Нет», — ответил Скиндер с непроницаемым лицом. Риордан отвесил ему вежливый поклон и повернулся, показывая, что считает разговор исчерпанным. «Постой, Риордан!» — окликнул его раздраженный Скиндер. «Не знаю насчет всего остального, но торговаться визир тебя научил. Пусть будет по-твоему. Мы выпустим Дартина не раньше, чем 7-м». «Идет». Риордан протянул сжатый кулак. «Считайте, что мы договорились». Они скрепили договор пожатием поединщиков. Вдруг Скиндер нахмурился. «Погоди. Тебе же понадобятся деньги для подкупа». Риордан улыбнулся. Спираль татуировки на его щеке изменила форму, и в сочетании с ней улыбка стала напоминать оскал. «Не обязательно. Можно прибегнуть к другим, более жестким методам переговоров». На церемонию Риордан не остался. Ликующая толпа вызывала у него лишь раздражение. Чему радуются эти люди? Тому, что лучшие воины Авергора пойдут на смерть, чтобы доставить им талику удовольствия? Он пообедал в небольшой харчевне в воинском квартале. Из-за действа на центральной площади сегодня в обеденной зале было малолюдно. Риордан с аппетитом обглодал индюшачью ногу, заел мясо овсяной кашей, а потом опрокинул один за другим 3 стакана брусничного морса. Когда Риордан выходил из харчевни, он услышал ядовитый шепот хозяина. «Жует и не поперхнется, даже не пошел на объявление десятки, хотя знает, что его место там, а не в полиции». Риордану осталось только вздохнуть. Теперь до окончания военной кампании он станет предметом злословия для всех патриотов. А если Овергор потерпит поражение, то винить в этом будут именно его. Ну и пусть. Его ненавидят, но боятся, а это уже кое-что. Цветочная улица, как обычно, встретила его изысканными ароматами. Тут по традиции поливали тротуары водой с лепестками цветов, отсюда и запах. У каждого дома был собственный цветочный символ, которым гордились и на поддержание которого тратили значительные средства, поскольку эта улица была обиталищем знати. Риордан остановился у знакомого дома в 3 этажа. Позади виднелись многочисленные хозяйственные постройки, слышалось ржание лошадей. Вместо всеобщего благоухания у ворот дома пованивало конским навозом. В доме ничего не поменялось, разве что с ворот исчез баронский герб Унбога, а вместо него появилось чеканное изображение барса, сжимающего в зубах лезвие меча. Вслед за тем, как хозяин дома вошел в королевскую семью, дом тоже туда приняли. Вместе с лошадьми и навозом. Что-то символичное было в этом, поскольку Унбога в Овергоре считали выскочкой. Риордан постучал о латунную чашку дверным молотком. Калитку открыл сумрачного вида детина, который больше походил на бандита, чем на привратника. Риордана это не удивило. В доме Унбога вся прислуга была такая. Немногословные громилы с одинаковым успехом могли принять у гостя шляпу или перерезать ему горло. Интересно, куда делись близнецы, с которыми у Риордана не сложились отношения? «Я к мастеру Кармарлоку», — сказал Риордан привратнику. «Вам назначено?» «Нет». Привратник с сомнением оглядел городской наряд посетителя. Было видно, что детина выбирает, кого прогневать, гостя отказом от аудиенции или хозяина, пропустив к нему незнакомого человека. Мастер Кармарлок не принимает. Наконец сделал выбор привратник. Риордан покачал головой и достал бляху тайной полиции. «Веди», — приказал он. Миновав дом, слуга направился во внутренний двор. Риордан следовал за ним с тяжелым предчувствием. Кармарлок всегда был для него настоящим человеком, одержимым не менее настоящими демонами. Он привык к риску, жизнь вдали от парапета доблести была для него отвратительна на вкус, словно подгорелая каша. Кармарлок изводил себя и своих близких. Он искал утешения во всем, а особенно в вине. Во время службы у барона Риордан считанные дни видел своего начальника трезвым. Почти каждый вечер Кармарлок отправлялся в городские трущобы на поиски неприятностей, а жена провожала его вздохами и умоляющими взглядами. Утром обнаруживались рассаженные в драках кулаки и недолгие муки совести, которые смывались вместе с похмельем новой порцией выпивки. Жизнь обычного человека была для Кармарлока шелковой удавкой на горле. Он жаждал избавления. Ни служба, ни семья не могли предложить ему ничего равноценного. Он планомерно загонял себя в землю, но на момент их расставания кулаки Кармарлока еще хранили стальную крепость. Реакция у него была уже далеко не та, что в молодые годы, но навыки поединщика по-прежнему были при нем. Именно Кармарлок поставил Риордану удар кабана, которым так ловко вскрыли брюхо бандитскому воротиле. Без сомнения, Кармарлок с его врожденной жестокостью мог избрать такой прием для казни неугодного человека. Он вполне мог домыслить, что Риордан вычислит его, но Кармарлоку было на все плевать. Гнилому каземату он предпочтет легкую смерть от руки своего бывшего подчиненного и ученика. Такие мысли одолевали Риордана до момента, когда он обогнул угол особняка и заметил знакомую кряжестую фигуру отставного поединщика. Он подавил тяжелый вздох, потому что уже приготовился увидеть опухшее лицо, набрякшие веки и воспаленные красные глаза. Кармарлок был занят привычным для себя делом. Наблюдал, как конюх гоняет по двору на длинной лонже очередную скаковую лошадь. Назло всей цветочной улице дом Унбога продолжал торговать рысаками, и над кварталом знати плыли ароматы конских яблок. Конь был шикарного каракового цвета, тонконогий и с пышной гривой. Наверняка предназначен кому-то из Глейпина, поскольку в королевском дворце многие вельможи слыли настоящими ценителями лошадей. «Не нравится мне, как он раскрывает ноздри», — сообщил Кармарлок конюху. «Нужно побыстрее сбыть его с рук. Похоже, у скакуна проблемы с легкими. Ладно, давай заканчивать. Оботри его хорошенько. Сначала соломой, после возьмешь чистую суконку». В этот момент один из дворовых людей сделал знак Кармарлоку. Тот живо обернулся и заметил Риордана. Свирепая физиономия отставного поединщика осветилась радостью. «Привет, малыш! Решил нас проведать?» «Здравствуй, Кармарлок!» — с улыбкой ответил Риордан. «Эй, кто-нибудь! Живо тащите два тренировочных меча! Не каждый день выпадает шанс скрестить клинки с лучшей шпагой королевства! Нет, доспехи нам не понадобятся! А даже если бы и понадобились, то не помогли бы!» На последней фразе Кармарлок расхохотался и в предвкушении поединка потер ладони. Пока слуги несли учебное оружие, Риордан пристально рассматривал бывшего сослуживца. Перемена, произошедшая в Кармарлоке, поражала. Его лицо по-прежнему было цвета вареной моркови, но из него исчезла всегдашняя одутловатость. Да и в целом отставной поединщик выглядел намного бодрее, чем раньше. Его массивная фигура стала более сухой, и двигался он с юношеской легкостью. «Не пойму», — произнес Риордан с сомнением. «Ты похудел? Или мне это только кажется?» «Точно», — подтвердил Кармарлок, передавая Риордану меч. «Похудел. И больше не пью. В позицию, малыш. Поглядим, не испортила ли тебя государственная служба». Несколько минут они фехтовали под одобрительные возгласы дворни. Риордан не раз мог задеть бывшего наставника, но умышленно только отбивался. Он хотел проверить, как сильно переменился Кармарлок, стал ли он резче и быстрее. Преображение было налицо. Это радовало и настораживало одновременно. Хорошо, что старый товарищ наконец взялся за ум. Но только ли за ум? Преступный мир Овергора вздрогнул от очередного убийства. Начался передел устоев криминального мира столицы. Кто-то кладет одного за другим главарей бандитских шаек, режет их, как свиней, профессионально и безжалостно. И вот напротив Риордана в боевой стойке нижнее жало стоит мастер Кармарлок, трезвый, собранный, жестокий до безразличия к любой форме жизни, и с кабаньим клыком в арсенале. Риордан защищался, провоцируя противника на его излюбленную комбинацию. Подставлялся, открывая нижний уровень. Но отставной поединщик не спешил падать на одно колено с ударом кабана, хотя неоднократно имел возможность его применить. Это еще больше укрепляло Риордана в подозрениях. Ему хотелось поговорить с Кармарлоком на чистоту, прощупать, что у того на душе. Но сначала требовалось закончить бой. Риордан улучил момент и контртемпом на опережение прошел сопернику клинком в грудь. Он не стал причинять бывшему наставнику боль, а лишь обозначил удар и отскочил в сторону. Кармарлок поднял вверх меч в приветственном салюте, одновременно благодаря Риордана и признавая поражение. «Неплохо, малыш, весьма неплохо», — усмехнулся поединщик. «Но кое-что мне не понравилось. Раньше ты бился как боец, а сейчас фехтуешь как мастер. Ты совсем перестал опасаться противника. Слишком веришь в свое умение». «Что в этом плохого?» «Да ничего, в общем», — фыркнул Кармарлок. «До того момента, пока ты не нарвешься на равного себе. Ну что, пойдем в дом? Я распоряжусь, чтобы нам принесли что-нибудь согревающее». Когда Риордан уже повернулся вслед за Кармарлоком, из одной из хозяйственных построек высунулось худое лицо Скеллингара. Его протеже тут же приветственно замахал Риордану рукой, но тому не хотелось, чтобы их видели вместе. Он сделал Скеллингару один из тех условных знаков, которыми обмениваются каторжане. Их Риордан освоил в Глейпинском каземате. Он легонько провел пальцем от подбородка и ниже по горлу. «Глотай язык», вот что это означало. «Дескать, не подходи ко мне и не разговаривай со мной». Риордан быстро качнул головой в сторону улицы. «Позже, за воротами». Таков был его сигнал. Скеллингар тут же кивнул и вновь скрылся в глубине постройки. «Ну, ты идешь? Или будешь стоять посреди двора и вертеться в разные стороны?» — пророкотал голос Кармарлока. Тот стоял перед открытой дверью дома и наблюдал за Риорданом. Непонятно, заметил ли он ту пантомиму, которая только что тут разыгралась, но лицо у Кармарлока стало хмурым и задумчивым. Риордан прикусил губу. Скверно, если он видел их знаки. Это может плохо закончиться для Скеллингара. Они поднялись на второй этаж, в бывший кабинет Унбога. «Что, выжил хозяин из апартаментов?» — с усмешкой осведомился Риордан, но Кармарлок не принял его игривого тона. «Принц теперь нечасто тут бывает, так что пришлось переехать в его покои». Слуга появился буквально через несколько мгновений. Он нес на подносе фаянсовый чайник и вазочку с домашним печеньем. Вина не было. Риордан вопросительно изогнул бровь. «Ты и взаправду больше не пьешь?» «Даже смотреть на эту дрянь не хочу», — поморщился Кармарлок, разливая по чашкам травяной настой. «Этель беременна двойней, так что скоро нам предстоят веселенькие ночки. Считай, что готовлюсь стать хорошим отцом». Риордан, понимающе кивнул. Замечательно, что жена Кармарлока заново обрела мужа. Он уже хотел задать товарищу один из заранее приготовленных вопросов, но тот успел первым. «Малыш, давай оставим эти игры. Скажи, ты сюда явился как друг или как человек на Кнейра?» Он встретил открытый взгляд Кармарлока, не моргнув. «Мне жаль это говорить, но я здесь по делу». Кармарлок тяжело вздохнул. «Так я и думал. Но разговаривать собираюсь как друг, если ты не против. Интересно, что у тебя получится. Впрочем, попробуй. Вчера пришили седло. Знавал такого?» «Да вроде встречались. Он третий за последний месяц. До этого к праотцам отправили Щербатого и Зуба. Что ты об этом думаешь?» Кармарлок пожал плечами. Кто-то желает получить контроль над тотализатором в преддверии войны с Фолсом. В ход пойдут большие деньги, поэтому в расход пошел седло и такие, как он». «Вы в этом замешаны?» — без обиняков спросил Риордан. Настала очередь Кармарлока выдерживать пристальный взгляд собеседника. «Нет. Сам знаешь, принц обещал визиру больше не лезть в это дело». «И вы держите слово?» «Само собой. Конечно, людям руки не свяжешь, так что они промышляют по малости на улицах. Но ничего такого, за что моему господину пришлось бы краснеть перед Накнейром. В чьих руках сейчас находится тотализатор? Как раньше, там в основном заправляют люди герцога Эльвара. Но после того, как мы немного отошли от дел, появилось несколько свободных художников. Теперь кто-то пытается с ними разобраться». «Значит, седло?» «Ничего не утверждаю. Я хочу знать, чем ты занимался вчерашним утром». «И это разговор друга», — усмехнулся Кармарлок. «Вот именно. Это разговор друга», — произнес Риордан, и словно холодный ветер прошел по кабинету от его слов, сказанных негромко. Он мысленно отметил это. Немного отошли от дел. От принца Унбога визир потребовал совсем другого — полностью прекратить все незаконные операции. Член королевской семьи не имеет права пятнать герб Овергора грязными деньгами и кровью. Но Риордан доверял Кармарлоку, хотя на всякий случай хотел убедиться, что у того имеется железное алиби на время убийства седла. После рассказа отставного поединщика ему пришлось признать, что никакого алиби нет и в помине. Рано утром Кармарлок вышел из дому за покупками и вернулся ближе к полудню. За это время он вполне мог успеть выпустить кишки не только седлу, но еще парочке таких же проходимцев. Поняв, что ничего большего от Кармарлока он не добьется, Риордан спросил: «Ты уже знаешь состав нашей боевой десятки? Какие мысли по этому поводу?» Они обсудили решение мастера войны, после чего попрощались. Покидая кабинет, Риордан спиной чувствовал тяжелый взгляд своего бывшего наставника. Кармарлок ему не лгал. В этом Риордан не сомневался. Этот человек не умел притворяться, это было ниже его достоинства. Так считал Риордан, но в нем все перевернулось после разговора со Скеллингаром. Они встретились, когда Риордана по приказу начальника тюрьмы бросили в одну из самых ужасных камер Глейпинского каземата. Холод, грязь, невыносимый смрад были привычным атрибутом подземных катакомб. Вдобавок ко всему, в этой камере заправляли настоящие звери, которые лишали большинство заключенных той жалкой пищи, которую приносил надсмотрщик, а значит, последней возможности выжить. Риордан попал туда со сломанной правой рукой, и единственное его желание было тогда — уцелеть самому. Но хозяева камеры не оставили ему выбора. Ночью они попытались его прикончить, но не учли, с кем имеют дело. Риордан отправил к праотцам одного из нападавших, а сам занял главенствующую позицию в местной иерархии. Скеллингар был в числе тех, кто проявил к нему сочувствие на первых порах. Бедолага тогда сам был при смерти от чахотки. Риордан никогда не забывал добро. Он оказал Скеллингару протекцию, а когда вырвался из каземата, сумел добиться, чтобы тяжело больного заключенного осмотрел опытный доктор. Овергорские врачи славились на весь мир своими настоями, которые в других странах слыли за эликсиры. Доктор сумел поднять на ноги почти безнадежного больного. После выхода из тюрьмы Скеллингар разыскал своего благодетеля и заявил о том, что теперь он должник Риордана по гроб жизни. Тот поговорил с Кармарлоком, и бывшему скорняку определили место при дворе Унбога. С тех пор они почти не виделись. Скеллингар не смел о себе напоминать, а Риордан, хоть и не забывал о своем подопечном, не мог сделать для него больше, чем уже сделал. Но все изменилось после распоряжения Накнейра. Теперь тайная полиция нуждалась в глазах при дворе принца, а значит, пешке, что до поры стояла без дела на шахматной доске, предстояло сделать первый ход. Сойдя по крыльцу, Риордан нарочито громко попрощался с дворней. Он сделал так, чтобы подать Скеллингару знак «Он уходит», а, выйдя за ворота, медленно побрел по Цветочной улице в направлении Глейпинского дворца. Как только Риордан завернул за угол на ближайшем перекрестке, то услышал за спиной: «Господин!» Скеллингер догнал его. Риордан ухватил Скорняка за ворот и рывком затащил за угол дома. «Кто-нибудь видел, как ты уходил?» «Не знаю. Скорее всего, нет». «Если вдруг спросят, придумай причину отлучки со двора. О нашей встрече никому ни слова. Понял?» Скеллингер испуганно оглянулся и кивнул. Его фигура по-прежнему отличалась неестественной худобой, но теперь на лице появился румянец, а кожа перестала напоминать опавший лист. «Ты принимаешь лекарства?» — спросил Риордан. «Только укрепляющие настои. Понемногу набираю вес», — смущенно ответил бывший каторжанин. «Живешь здесь, в доме принца?» «Месяц назад снял каморку в квартале лудильщиков. Жалование позволяет. Сами понимаете, господин, сюда не приведешь женщину. Остальные потом будут ржать, как кони». «Понятно. Адрес? Когда бываешь дома?» «Скользкий переулок, 4. Да каждый вечер я там, если не иду прошвырнуться с подружкой». «Хорошо. Там я тебя и найду, если понадобится. Как жизнь? Как обстановка в доме? Ничего нового последнее время не происходит?» Скеллингер начал рассказывать, и по ходу его монолога лицо Риордана становилось все более мрачным. Когда он бок стал супругом старшей дочери короля, он переехал в Глейпин, но в его особняке на Цветочной улице жизнь пошла своим привычным чередом. Его неторопливое течение круто поменялось примерно месяц назад. На этом моменте на скулах Риордана проступили тугие желваки. Месяц назад. Не раньше, не позже, а в тот момент, когда в столице начали резать воротил преступного мира. Во-первых, в доме появились новые люди. Человек 7 приехало из владений Унбога, которые занимали четверть Замердакского уезда. Их поселили во флигеле с собственным входом, отдельно от всего дворового люда. По словам Скеллингера, это были молчаливые парни бандитского вида. Последняя характеристика Риордана не удивила. В доме Унбогов так было заведено, слюнтяев и рохли здесь не водилось. Но вот тот факт, что новичкам не поручили ничего из работы по дому, крепко настораживал. Они уходили в город после завтрака, а возвращались к ужину. Свободное время проводили за физическими упражнениями. Дрались друг с другом на тренировочных мячах, поднимали тяжести, боролись. Чем занимались остальное время, неизвестно. Слугам строго-настрого запретили их донимать расспросами и вообще каким-то образом надоедать. Неделю назад с одним из семерки произошла неприятность. Пырнули ножом на рынке. Парня занесли во флигель, живо вызвали врача. Теперь он отлеживался после ранения и только изредка прогуливался по двору с рукой на перевязи. Риордан вздохнул. У Кармарлока и без этих новобранцев было в достатке головорезов. Но он рекрутировал в свою маленькую армию новых бойцов. И ни слова об этом не упомянул, хотя беседовали они откровенно. Ничего себе искренность старого друга, ничего себе немного отошли от дел. Получалось, что отставной поединщик врал ему в глаза даже не краснее. Риордан вытащил из кармана золотой и метнул его Скеллингеру. Тот поймал монету, как собака кость, и тут же спрятал во внутренний карман своего теплого армяка. «Выпей сегодня за мое здоровье», — бросил Риордан на прощание. «И гляди в оба. Меня очень интересует все, что касается этих новоприбывших и самого Кармарлока. Только будь осторожен». Скеллингер поднял воротник и, воровато оглядываясь по сторонам, направился по тротуару в направлении дома Унбога. Выглядел он при этом как шпион, который мечтает, чтобы его поймали. Риордан смотрел ему вслед с тяжелым чувством. Он понимал, что втравил в опасную историю совсем неподходящего для нее человека.